Tages werde ich mich freuen. Eines Tages werde ich jubeln und schreien. Denn eines Tages wird wie in meinen Träumen weder Tod noch Traum mehr sein. Doch bis dann. Каждый в жизни ошибался и не раз. Но не в этом-то проблема, ведь ошибки учат нас. Любовь — это иллюзия, любовь — это обман. Скажет каждый, кто попал в ее жесткий капкан. Но однако она есть и живет в наших сердцах. И при малейшем контакте закинет сердце в так. Взаимность чувства — редкость, не сбивайся с пути. Судьба проверит нас на меткость, все же продолжай идти. Любовь откинет нас от близких тех людей, что нам всегда когда-то были близко и говорили вечно да. И вроде ты счастлив, любишь рядом, ты в раю. Но с другой стороны стоишь на скользком краю. И вот что-то случилось, все резко рушится, плывет. И кто-то сильным обманом ваши чувства предает. Ничего не изменишь, каждый сделал выбор. Ну а что теперь делать, где найти выход? Я знаю, все будет хорошо, ты продолжай идти. С любимым человеком всегда вам будет по пути. Не забывай про близких, близких и друзей. И поверь, без них тебе будет тяжелее. Каждый выбирает верную дорогу и следуй ей, вопреки какие бы ни шли горы и любые кошмары. Даже если во снах ни за что не скину с толку, ваша жизнь только в сердцах. Эту жизнь не предскажешь, что же еще будет? Очередная трагедия унесет пару близких судеб. Смерть родных и близких, неизбежная концовка. Расставание, черный крест на сердце сменит стимуловка. Все ищут выгоды, и лишь бы была польза. А твои все чувства, это лишь расстроиться. Но если ты влюбился, обратной тяги нет. Считай, что заблудился в этой жизни навек. Сколько было скурено, сколько было выпито. Здоровье невозмездно, и о нем забыто. С каждым граммом чахнем, убиваем мы себя. А потом со скользь жалеем, ведь прожили время зря. Мы-то торопимся взрослеть, затем плачем о годах. И не думаем о тех, кто нам нужен на века. Не плачь по пустякам, ведь это все не нужно. Жизнь поимеет всех, но выход все же будет. Я знаю, все будет хорошо, ты продолжай идти. С любимым человеком всегда вам будет по пути. Не забывай про близких, близких и друзей. И поверь, без них тебе будет тяжелее. Каждый выбирает верную дорогу и следуй ей, вопреки какие бы ни шли горы и любые кошмары. Даже если во снах ни за что не скинут с толку, ваша жизнь только в сердцах. Но если потерял ты чувства хотя бы раз, навсегда теряешь веру в любовь с первых глаз. Ты улыбаешься ей, она смотрит на тебя. В ее карие глаза ты увидишь там себя. И вроде все хорошо, и вроде все отлично. Ты все время вместе с ней, и никто не лишний. Наступает утро, и уходит она. Ты даже не представишь, что это навсегда. Ты ее не забудешь, а позабудет ли она? Разорван пик телесный судеб, пришла пора. Разорваны игрушки, порваны календари. День и Настя пришел, настали грусти дни. И глупые шаги, глупые разлуки. Цените, люди, любовь, пока идут конца минуты. В этой песне вся правда, все как есть и как всегда. Не расставайтесь с любимым на века и никогда. Я знаю, все будет хорошо, ты продолжай идти. С любимым человеком всегда вам будет по пути. Не забывай про близких, близких и друзей. И поверь, без них тебе будет тяжелее. Каждый выбирает верную дорогу и следуй ей, вопреки какие бы ни шли горы и любые кошмары. Даже если во снах ни за что не скину с толку, ваша жизнь только в сердцах. Все будет хорошо, ты продолжай идти. С любимым человеком всегда вам будет по пути. Не забывай про близких, близких и друзей. И поверь, без них тебе будет тяжелее. Каждый выбирает верную дорогу и следует ей, вопреки